Глава 25. Неделю спустя. Часть 1. Мужской клуб «Демон» был пуст не только по причине утра буднего дня, но и потому, что сегодня у его владельца Павла Демина намечалась важная встреча с мужчинами, которые заинтересованы найти злодея, покусившегося на салон девчонок. Как оказалось, и на его клуб в том числе. По причине важной встречи накрыли в банкетном зале, как в самой большой комнате в мужском клубе. Именно так, как любят мужчины, спиртные напитки всех разновидностей и легкие закуски. Все-таки не пить собираются, а важные вопросы обсуждать. Александр Васильевич Соколовский сидел в одном из мягких кресел, как обычно в своей любимой вальяжной позе, держа в руках бокал с коньяком. Не впервые он находился в стенах клуба, поэтому официанты прекрасно знали вкусы мужчин. Несмотря на вальяжность и полную расслабленность, в душе у него бушевал пожар. Только идиот мог не принимать во внимание такого соперника, как Соколовский. Точнее, недооценивать его значимость. Валерий Золотницкий, напротив, немного нервничал, потому что с самого утра у него разрывался телефон. Он без конца и края выходил на балкон, имеющийся в банкетном зале, и громко раздавал указания своим подчиненным. «Ни хрена не могут сделать сами», — сказал Валерий в очередной раз, зайдя в комнату. «Достали уже». «Как я тебя понимаю», — влез Романов Александр Юрьевич, который тоже здесь присутствовал. Татьяна оставила неизгладимый след в его душе, поэтому он сразу же согласился помочь девушке. «Надо брать пример с хозяйки салона», — усмехнулся мужчина. «Ты о чем?» — нахмурился Золотницкий. «Ну как же?» — усмехнулся Романов. «Моя Танюшка пришла устраиваться на работу, а ее сразу же отправили на задание с формулировкой. И если справишься, добро пожаловать в наш дружеский коллектив. Так и нам надо. Пришел к тебе человек устраиваться на работу, а ты в ответ подпишешь контракт с вредным клиентом. Сразу же возьму». «Так все клиенты могут поразбегаться», — влез Станислав Мельников. Он пил кофе, без конца поглядывая на часы. «Тоже верно», — кивнул в ответ Романов. «Но помечтать-то можно». «Мечтать не вредно», — влез Тумарин, поворачиваясь в сторону Максимилиана Штерна, который о чем-то негромко общался с Вадимом. «Кстати, Макс, объясни мне, как особо одаренному, что это за список такой у девчонок? А главное, откуда он взялся?» «Мне тоже очень интересно», — усмехнулся Соколовский. «Список я, конечно же, видел одним из первых, но что это за прикол такой? Как я вообще попал в него?» Тимур тоже повернулся в сторону Штерна. «Какие-то претензии?» — усмехнулся тот. «Что ты?» «Нет, конечно», — ответил Стас, — «но мне тоже интересно». «Абсолютно никаких», — отрицательно покачал головой Тимур. «Только благодарность», — улыбнулся Соколовский, — «но все же очень любопытно». «Скажем так», — начал Штерн, — «хотел произвести впечатление на Снежанну, так как она пришла ко мне за помощью от лица коллектива. На тот момент думал, что девочки просто преувеличивают масштабы трагедии. Времени всего сутки, сами понимаете, нарыть ничего толком не удалось. Вот я и придумал этот список с очень уважаемыми людьми». Он посмотрел на всех по очереди, чтобы отбить охоту дальше забивать себе голову всякой ерундой. «Кто же знал, что они примут мои слова на веру и начнут всерьез внедряться?» — мужчина засмеялся. «Стратег». Соколовский сжал руку в кулак, выставив большой палец вверх. «Даже моей фантазии не хватило бы такое замутить». «Благодарствую», — кивнул Штерн в ответ. «Вам хоть по одной досталось?» — засмеялся Соколовский. «А мне сразу три. И что прикажете мне с ними делать?» «Ну, одну я отбил», — с довольным видом вставил Павел. «Как раз за тобой следила, когда мы с ней познакомились, а потом случайно встретились. Значит, судьба?» «Рад за нее, хорошая девушка», — кивнул Соколовский. «Попрошу». Павел сделал серьезный вид. «Я очень ревнив. Изначально я положил глаз на Анну, пояснил Александр Васильевич. Остальных обижать не хотелось, пришлось со всеми сходить в ресторан. «Прошу прощения, господа», — влез Романов. «Но меня в списке не было. Каким образом я там появился?» «Дело в том, что мы следили за Валерой», — пояснил Соколовский, «а у тебя с ним была встреча в тот вечер. Вообще-то я хотел, чтобы остальные две барышни переключились на вас с Валерой». «Премного благодарен», — кивнул, усмехаясь Романов. «Света мне вообще под колеса попала», — начал Золотницкий. «Я даже не представлял, что есть какой-то список». «Точно, судьба», — щелкнул пальцами Павел. «И та же судьба свела меня с Ириной», — влез адвокат, сидя в одном из кресел с бокалом виски. «Так понимаю, Александру Васильевичу за это надо сказать спасибо». Соколовский вальяжно кивнул в ответ. «Карина вообще меня взяла своей смелостью», — усмехнулся Стас. «Никогда бы в жизни не подумал, что девушка полезет по водосточной трубе в коротком платье. Вот прикиньте, приходит ко мне Карина, умничает и нагло требует кофе. Только я начал получать удовольствие от общения с ней, как в офис пришли недоброжелатели. И мы уматывали по пожарной лестнице. Девка огонь». «Я Машу вообще спутал с про...» — запнулся Тимур. «Неважно. У меня встреча с клиентами. Бзик у них. Имеют дело только с примерными семьянинами. Что делать? Я вызвал девочку-профи, которая не раз меня в подобных ситуациях выручала, и тут приходит Машка. Хоть бы предупредила, что шампанское ей в больших количествах противопоказано. Полезла на сцену петь. Я думал, прибью ее к концу вечера». «Прибил?» – поинтересовался Штерн. «Жениться собрался», – улыбнулся в ответ Тумарин. «А ты как в этой компании зачесался?» – спросил он у Вадима. «Моя птичка сама ко мне прилетела», – усмехнулся парень. «Я ее еще в первый раз приметил, когда за Снежаной Макс попросил съездить. Красивое, глазище огромное, фигурка отпад. У меня чуть слюни не потекли, а на следующий день пряталась за углом дома, как потом выяснил, меня искала. Вот и попалась птичка в мой капкан». В этот момент дверь открылась, и в комнату зашел Денис Самойлов. Поздоровался со всеми по очереди за руку, взял бокал с коньяком и устроился на свободном кресле. «Не томи», — прервал паузу Тимур. «Нашли?» «Сомневался?» — ответил Дэн вопросом на вопрос. «Сейчас мои люди привезут». «Стефан выследил, чтобы раньше времени не спугнуть». «И адвоката?» — влез Соколовский. «И его, родимого», — кивнул в ответ Самойлов. «Ох и гнида, скажу я вам». «Редчайший ублюдок», — влез адвокат. «Сколько кровушки моей попил». «Вот скажи мне, Дэн», — начал Тимур, растягивая слова в своей любимой манере, — «если ты знал, кто это сделал, какого хрена так долго тянул?» «Хотел, чтобы Катя пришла ко мне за помощью. Ждал ее». Пристально посмотрел в глаза Тумарину. «Еще один стратег», — усмехнулся Соколовский. «Узнал, как». «Ты не забыл, чем моя фирма занимается?» Он повернулся лицом к Александру Васильевичу. «Аркадий Суслов обратился ко мне за помощью в охране. Я дал своих людей. Сам понимаешь, мне обо всем докладывали. Особенно стало интересно, когда адвокат с кем-то обсуждал захват салона, где работала Катюшка. Сам-то я с нее глаз не спускал. Надо было дать ей остыть. Вот я и следил за развитием событий». «Мог бы не успеть». Теперь Стас уставился на него. «Какого ж раньше не вмешался?» «Все было под контролем», — продолжал Денис. «Судью еще не назначили, поэтому не имело смысла влазить раньше времени. Имени заказчика я на тот момент не знал, но, поверь, я бы никогда не допустил, чтобы с моей девочкой что-то случилось». «Кто ж знал, что ты только выжидаешь?» — сказал Павел. «Серьезные у тебя ребята, а то я бы давно Аркашку тряханул как следует». «Сейчас и тряханешь», — кивнул в ответ Дэн. В этот момент дверь в кабинет открылась, и двое охранников довольно внушительной комплекции ввели вовнутрь двух мужчин со связанными сзади руками. Первым оказался никто иной, как Суслов Аркадий, адвокат, мелкий пакостник и просто неприятный тип. второго мужчиной, особенно на фоне присутствующих в комнате, назвать было сложно. Скорее, парень лет 23, который осматривал всех присутствующих в комнате по очереди. Охранники посадили этих двоих на заранее приготовленные стулья и удалились. «Аркаша, друг мой», – начал Павел с улыбкой на устах, приближаясь к адвокату. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Поговорим?» Он подошел ближе, а Аркадию пришлось задирать голову, чтобы посмотреть собеседнику в лицо. «Паша, я ни в чем не виноват», – сглотнул мужчина судорожно. «Это все он», – кивнул в сторону паренька. Тот продолжал всех рассматривать по очереди. «С ним потом. Сначала я хочу разобраться с тобой», – продолжал расточать улыбки Павел. «Вот скажи, какую часть тела тебе отрезать? Для начала, так сказать, конструктивного диалога». «Денис Юрьевич», – завопил адвокат, – «помогите, у нас же с вами договор». «Ага», – разбежался. Самойлов продолжал сидеть на месте. «Низкий старт, только возьму и сразу же тебе, ублюдку, помогу». «Но вы же обещали». Как-то уж очень жалобно получилось у Аркаши. «Передумал», – развел Денис руками. «Вот такой я непостоянный. Сегодня обещаю, а завтра забываю». «Я на вас в суд подам. Мой дядя...» Договорить он не успел, так как Павел заехал ему кулаком в глаз. «Как давно я об этом мечтал, ты не представляешь». Мужчина отошел в сторону. «До суда еще дожить надо», – влез Тумарин. «Кто тебе сказал, что ты отсюда выйдешь живым?» Адвокат побледнел и уставился на Тимура, после чего, покосившись на паренька, снова посмотрел на сидящих мужчин. «Я ни в чем не виноват, это просто моя работа». «Серьезно?» Стас вскочил со своего кресла. «Отжимать у баб салон – это твоя работа?» Он подошел близко, схватив адвоката за волосы, откинув голову назад. «Именно этому учат вас на юрфаке». Аркадий молчал. «Не слышу». Стас сильнее потянул голову вниз. «Нет», – тихо ответил адвокат. «Я думал...» «Ты думал?» – вставил Соколовский, сидя на своем месте. «Что заступиться за девочек некому. Срубишь бабла, удовлетворишь клиента, и все рады и счастливы, особенно ты». «Кто же знал, что вас так много окажется?» – тяжело вздохнул Аркадий. «Когда он...» Кивнул головой в сторону паренька, так как Стас к тому моменту уже отпустил его волосы. «Предложил мне это провернуть, вас там и в помине не было». «Мы удачно шифровались», – вставил Валерий Золотницкий. «Я бы тебя, Аркадий, сам четвертовал, да руки марать неохота». «А это что за хмырь?» Вадим кивнул в сторону паренька, что-то я его раньше не видел. «Потому что ты, друг мой», начал Штерн, «полностью аполитичный человек». «Мой отец вас на куски порвет!» Вдруг заорал парень, и все уставились на него. «Чего?» Теперь уже Тумарин поднялся со своего места. «Ты знаешь, кто я?» Подошел к пареньку. Тот, глядя на Тумарина, утвердительно кивнул. «Ты даже до ближайшей подворотни не дойдешь на своих двоих». «Мой отец! Это все так не оставит!» Уже тихо сказал паренек. «Твой отец», — продолжал Тимур, «узнав о твоих проделках, тебе еще и сам по шее надает. И поверь, с нами ему ссориться не резон. Короче, даю вам обоим 48 часов, чтобы вы покинули пределы области, оба. Если вернетесь, сами выберите себе место, куда вас закопать. Шутить с вами никто не будет». «Я проконтролирую». Денис встал со своего места. «Скажите спасибо, что мы девочкам пообещали не зверствовать, а то бы...» «Возражения есть?» Тимур повернулся к мужчинам лицом. Все отрицательно закивали головами. «Отлично. 48 часов». Он снова повернулся лицом к адвокату с пареньком. «Время пошло». Часть вторая. От лица Снежанны, администратор. «Сегодня мы въехали в отремонтированный салон. Наши мужчины постарались на славу, отбабахав замечательный ремонт за неделю. Правда, чуть не подрались из-за того, кто и что будет делать, точнее, выделять народ и средства. Но в результате пришли к общему консенсусу, выпили и договорились. Чисто мужская логика, кто бы спорил. «Офигеть! Какие клевые кресла!» Ирка вытаращила глаза, уставившись на парикмахерские рабочие места. «Вот это кайф!» «Как будто ты в них сама будешь сидеть», — вставила Ольга, подходя к своему столу. «Какая ты все-таки черствая женщина», — скривилась Ирина. «Нет бы, порадовалась, что ли? Вечно всем недовольна». «И мне очень нравится», — вставила Аня. «Красиво». «И я ж не говорю, что плохо». Ольга посмотрела на Ирину. «Мне тоже все очень и очень нравится». «Действительно, было красиво. И всем жутко понравилось. Мужчины расстарались и даже купили новое оборудование для массажа и косметологов, хотя старое осталось нетронуто пожаром. Баба Зина поправилась и тоже сегодня заявилась на работу, хоть мы ее отговаривали от столь резких действий. «Девки, я дома загнусь сама», – бурчала она в ответ. «Все лучше с вами, молодежью, потусоваться». «Баб Зин», – улыбнулась ей Ирка, – «Ты где таких слов-то понахваталась?» «Так у тебя аж свиристелки и позаимствовала». Все засмеялись, потому что сегодня грех был не порадоваться. Карина предложила отпраздновать первый, так сказать, рабочий день, так как на завтра записалась уже куча народа. Столы накрыли в кабинете начальницы. Все расселись по местам, налили шампанского, и Карина сказала: «За новоселье!» Звон бокалов, смех и веселье. Все рады, что наконец-то этот кошмар закончился, и можно вздохнуть с облегчением. Наши мужчины не подкачали и разобрались со всеми врагами, правда, пообещали особо не зверствовать, в чем мы, конечно же, сомневались. Макс мне под большим секретом сообщил, что все вели себя сдержанно и культурно. История нашего несостоявшегося захвата выглядела вполне банально. У губернатора области, кстати, довольно приличного и приятного мужчины, есть сын. Один единственный и горячо любимый. Как все догадались, избалованный, наглый и самоуверенный тип. Папе надоело прикрывать его грехи и постоянно отмазывать, и он выгнал Егорушку из дома без копейки денег с формулировкой: «Попробуй сам что-нибудь заработай, потом поговорим». Сначала парнишка решил, что папа шутит, и, фыркнув и громко хлопнув дверью, ушел, в надежде, что родитель одумается, и максимум через пару дней позовет обратно. Прошла неделя, две, а папа даже не думал возвращать родное чадо в дом. Даже трубку не брал, когда сынок звонил. Денег не было, работать парень не умел, зато имел связи и знакомства отца. Одним из его компаньонов по отжатию бизнеса стал папин первый зам, мерзкий скользкий тип, который давно мечтал оказаться в губернаторском кресле. Аркадия Суслова сынок знал еще с тех пор, когда папа его несколько раз вытягивал из тюрьмы с помощью того же адвоката. Решили не мелочиться и начать сразу с центра. Кстати, один из магазинов им все же удалось отжать. Дядя Аркаши занимал должность заместителя прокурора Центрального района. Думаю, это тоже сыграло свою роль, когда они выбирали объекты для захвата. Наш салон казался им лакомым кусочком. Они даже не предполагали, что мы, беззащитные женщины, сможем развернуть такую бурную деятельность по выявлению потенциального врага. А также никто не предполагал, что через пару недель у нас появится защита в виде полутора десятков мужчин. Да еще каких! Все это под очередным большим секретом сообщил мне Макс. Конечно же, я пообещала никому не говорить, а на следующий день все рассказала девочкам, потому что их мужчины молчали, как партизаны. Денис Самойлов дал охрану Суслову, поэтому был практически в курсе всех дел, за исключением одного. Он не знал имен заказчиков. На следующий день после пожара он явился в салон, где мы с утра с девочками пытались навести хоть какой-то порядок. Катя висла на его руке и сияла, как тульский самовар. Вот уж действительно, любовь не измеряется временем. Дэн взял у нас телефоны мужчин и со словами «Все сидят здесь и не рыпаются» отбыл, оставив Екатерину с нами. «Да уж, невеселая история», — после очередного тоста сказала Ирка. «Радует, что все закончилось благополучно». «И тебе не надо искать работу новую?» — усмехнулась Ольга. «Ой-ой-ой», — перекривила ее Ирина. «Ей работа теперь не нужна», — улыбнулась Маша. «Одного из самых крутых адвокатов подцепила». «Можно подумать, ты слесаря себе заимела», — съязвила в ответ Ирка. «На Аню уже не дуешься?» — поинтересовалась Вика. «Простила», — Ира махнула рукой. «По доброте душевной». «Премного благодарна». Анна сделала поклон головой. «Как бы я дальше жила без твоего прощения?» «Страдала бы», — засмеялась Ольга. «Или мучилась», — добавила Вика. «Ночью бы кошмары снились». «И не говори», — улыбнулась в ответ Анна. «Предлагаю выпить за дружбу, девочки. Я очень рада, что у нас все получилось». «И я рада», — сказала Маша. «И я», — неслось со всех сторон. «А я как рада, что вы наконец-то все пристроены!» Баба Зина подняла бокал с соком. «Слава богу, теперь душа за вас болеть не будет!» Все засмеялись, потому что у любой истории должен быть конец. Желательно счастливый.